26 июня, среда. Утром был доктор Левин, потом Аросев, новая осада в связи с виллой, соперничество с Горьким, мелкие закулисные баталии вокруг меня. Вторую половину дня посвящаем Машиной семье. Дядя Николай, старик с длинной белой пышной бородой, живет в каком-то чулане, который он называет саркофагом, в ветхом доме с облупившейся штукатуркой, узкими извилистыми коридорами на старой улице. Вся семья скучена в нескольких комнатках, впрочем, это не мешает при случае разместить на диване в углу комнаты друга или гостя, находящегося здесь проездом. На стенах висят семейные фотографии, на столе самовар. Пожилые дамы былых времен просят дядю Николая, большого говоруна, чтобы он попридержал язык. Он послушно исполняет их просьбу, но зато сами дамы разговаривают без умолку. Екатерина Васильевна, Машина свекровь, чем-то напоминает мне Казиму Вагнер и мадам Функ Брентано. Казима Вагнер, 1837-1930, вдова композитора Вагнера. По шаткой лесенке поднимаемся на голубятню к моему пасынку Сергею и его жене Тане. Их комнаты находятся под самой крышей из раскаленного толя. Из окна видны высокие кроны деревьев. Из всех присутствующих Сергей вызывает у меня самую большую симпатию. Мне нравятся его красивые, искренние и озабоченные глаза. У него в разгаре экзамены. Сегодня он успешно сдал второй зачет. По дороге останавливаемся и гуляем по Красной площади. Василий Блаженный совершенно разочаровал меня. Какая допотопная базарная поделка. Краски поблекли, службы нет, жизнь покинула его. Невероятно, но красная кремлевская стена позади мавзолея Ленина перекрашена в белый цвет. Москва становится одним из заурядных европейских городов. Я не ощущаю в ней особой прелести. Меня поражает банальность ее застройки. Толпа на улице выглядит намного более по-московски, нежели новостройки, в которые ее одевают. Вечером в Малом театре, которым руководит Амаглобели, изложено авансценой, мы смотрим одно действие из комедии Островского «В чужом перу похмелье». Публика узнает меня, хотя я и прячусь, мне аплодируют. Амаглобели поднимается на сцену и, стоя перед занавесом, адресует мне слова приветствия. Спектакль живой и интересный, актеры хорошие. Эту комедию вполне можно было бы показать в Париже. Во время антракта ужин с зажиточными мещанками Островского. По возвращении опять Аросев продолжается история с виллой. Наша отважная медсестра, всерьез относящаяся к своей роли, преграждает ему вход в комнату. «Я вас не пропущу». «Вы знаете, кто я такой?» — спрашивает Аросев, задыхаясь. «Знаю. Если хотите, можете меня расстрелять, но я вас не пропущу». Он ушел в ярости и не простил. Ночью большая усталость и кашель. 27 июня, четверг. Был доктор Плетнев для консультации. Он считается крупным специалистом по сердцу. После осмотра сказал: «Если бы я был вашим швейцарским врачом, я бы не разрешил вам эту поездку. Ваши швейцарские врачи знают вас, но не знают наших условий. Нервное истощение запрещает мне какие бы то ни было встречи и советует как можно быстрее покинуть Москву. Даже загородный дом Горького кажется ему не вполне подходящим местом для отдыха. Если мне там не обеспечат покой, он рекомендует уехать на виллу, которую готов мне предоставить Сталин. На самом деле Плетнева привез Аросев и стремится использовать его в своих целях. Наедине, без свидетелей, Плетнев открывается мне, но очень осторожно. Он прощупывает почву. Я чувствую в нем скрытую оппозицию. Позднее мне сказали, что он был в тюрьме, но Горький, который уважает его и нуждается в нем, вызволил его оттуда. Я не смог проверить этот факт. Доктор Плетнев проводит многозначительную параллель современности с итальянским возрождением и говорит, что он хотел бы жить лет через 40, но не сейчас. «Жестокие времена», — я молчу, и тогда он торопливо добавляет, что, несмотря ни на что, выбор сделан. 10 лет назад еще можно было в чем-то усомниться, но не сейчас, перед лицом фашизма. В 16:30 прием в Оксе. Собралось человек 50 известнейших людей. Бухарин, моложавый, смеющийся, открытый, живой, сердечный, маленьким ростом и манерой немного напоминает мне Данунцио прежних времен. Профессор Шмидт, участник челюскинской эпопеи, добродушный великан, подходящая кандидатура на роль Вотана, по словам Бухарина. Бубнов, народный комиссар просвещения. Кристи, с которым я познакомился, когда он приезжал ко мне вместе с Луначарским в Сен-Лежье-сюр-Вевей, и который сейчас является директором Большого музея русской живописи. Третьяков, Динамов, Стасова, композитор Прокофьев, скульптор Меркуров, директора Академии Маркса и Энгельса, музеев, библиотек и так далее, высвечиваемые вспышками магния в шесть солнц. Вот он, верховный бог в мифологии древних германцев, действующее лицо тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». Кристи в 20-е годы работал в наркомпросе, позже директор Третьяковской галереи. Эта встреча состоялась в 1915 году. Луначарский рассказывал о своей беседе с Роланом в статье у Ромена Ролана «Киевская мысль» 13 и 14 марта 1915 года. Об этой статье смотри также «Луначарский. Собрание сочинений. Восьми томах. Том 5. Москва. 1965. Страница 709». Я оказался за столом между Бухариным и, не знаю почему, госпожой Луначарской, недалеко от Шмидта и напротив Стасовой. Луначарская, Розенель, 1902-1962. Вторая жена Луначарского, киноактриса, некоторое время работала в Малом театре. Много вина, шампанского, мороженого и фруктов. Аросев, хозяин и меценат, произносит речь, в которой сравнивает меня с солнцем. Несчастное солнце. Уж не помню, что я ей ответил. Помню только, что тепло говорил о Толстом и о том, что я многим ему обязан, а переводчица даже не упомянула имени Толстого и ничего не сказала о глубоком чувстве благодарности, которое я испытываю по отношению к Толстому. После легкой закуски играет на фортепиано Прокофьев, выступает юный 13-летний скрипач, кажется, по фамилии Гольдштейн. У него прекрасно звучит инструмент и восхитительное самообладание. Буся Гольдштейн. Недавно он был удостоен премии на международном конкурсе скрипачей в Варшаве. Его портрет был помещен в журнале «СССР. Настройки», 1935 год, 6 номер. После речи Аросева три делегата от метростроя зачитывают приветствие и дарят мне два томика стихов рабочих поэтов. Но я не видел, чтобы Аросев посадил их за банкетный стол. Им бы больше подошло сидеть справа от меня, чем госпоже Луначарской. Вопреки идее равенства, здесь не очень церемонится с классами и профессиями. Кто имеет возможность пить шампанское, слушая Прокофьева, Шопена и Генделя? На обратном пути проезжали мимо небольшого особняка Ростовых из «Войны и мира». Вечером сразу после ужина ложусь, а Маша отправляется в театр. Около половины десятого зашла наша отважная медсестра. Я должна попрощаться. Меня отзывают. Не понимая, в чем дело, я решил, что у нее что-то случилось дома, в семье. Она ничего не объяснила. Но вы, по крайней мере, дождетесь прихода жены, не правда ли? Она расстроится, что не обняла вас на прощание. Нет-нет, — говорит она, — я не могу ждать. Машина уже внизу. Я должна ехать сейчас же. И уезжает. Больше мы ее не видели. Только потом я понял, что это была месть Аросева. Хочется верить, что он не повредил ей, а только удалил от нас. Она член коммунистической партии, поэтому может защитить себя. Доктор Левин, которому мы рассказали о случившемся, успокоил нас, пообещав, что теперь мы ее увидим у Горького. Но мы больше не видели ее. В связи с этим я записал: неблагоразумно давать отдельным людям слишком большую власть. Когда власть одного ограничивается исключительно властью другого, возникают неизбежные ссоры и соперничество. Начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Аросев, однако, неплохой человек, но ограниченный и холерик. Вепрь. Почти все, с кем я о нем говорил в Москве, отзывались презрительно. Дурак. Написано в дневнике по-русски латиницей. Он не дурак. Но его непоправимо бестактные поступки, которые он совершает из-за своего уязвленного самолюбия, превращаются в опасные промахи. Из-за этого он потерял пост посла. Боюсь, по этой же причине он потеряет и пост председателя ВОКСа.